тоже была немного из разряда неприличного, не наша. И чем старше становилась внучка, тем чаще бабушка это озвучивала. Жизнь у бабушки была строго выверена по минутам, музыка, уроки. А с родителями было весело. В воскресенье можно проснуться днем, позавтракать вечером, уже вместе с гостями. «Не говори бабушке, она расстроится», — просил Юрий Сергеевич. «Не рассказывай им ничего. Не будем дразнить гусей», — просила Аня. «У нас бывают гости по пятницам, субботам и всегда», — гордо рассказывала Маша в школе. Очень любила гостей. В субботу скакала по лестнице и приговаривала: «Лишь бы у нас были гости!» Выходила и... ура! Гости! На внутренней, со стороны прихожей стороне двери, всегда был прикноплен большой лист ватмана. На этом листе каждый что-нибудь рисовал или записывал какую-нибудь смешную строчку. Когда весь лист заполнялся, его меняли. Некоторые выбрасывали, а некоторые, особенно ценные, складывали на антресоли. «Слышишь, Маруська, шум? Это крокодил ложится спать, шуршит. А вот медведь бурчит, укладывается поудобнее. Я этого медведя давно знаю. Ночью после ухода гостей прежде говорил Юрий Сергеевич». Аня сердилась: «Вечно ты глупости несешь, будто дочери твоей все еще 5 лет». По воскресеньям из коморочки доносился запах разбавителей и скипидара. Флаконы и бутылочки доставались из шкафчика, от стены отодвигался мольберт с незаконченным натюрмортом или пейзажем. Юрий Сергеевич подбегал к картине, подмазывал, бросал кисточку и поправлял пальцем. У него бывали разные периоды. Иногда он замешивал краски в яркие пятна. Иногда писал мутно-грязные городские пейзажи. Неуверенные деревья, чахлые кустики, трогательные полускверики, полупомойки. Потом вдруг перестал писать. Увлекся старением икон. Сам разрабатывал составы специальных растворов. В этом было столько же химии, сколько искусства. Юрий Сергеевич всегда хвалил чужие работы, для каждого находил слова. У одного замечательная образность персонажей, другой блестяще владеет композицией, у третьего сильный рисунок. Почти никто не выставлялся. Невозможность выставок и, следовательно, публичного признания делала оценки друзей единственно ценными. Юрия Сергеевича Раевского любили, а вместе с ним любили его дочь. С раннего Машиного детства Юрий Сергеевич разговаривал с дочерью как со взрослой. Правда, беседы с отцом представляли для Маши определенную трудность. Маша сама тараторила, и остальных ей хотелось поторопить. Она нетерпеливо рукой помахивала, ногой постукивала. Могла и словами быстрее, быстрее отца подстегнуть. А Юрий Сергеевич говорил медленно, и, казалось, его мыслительный процесс протекал прямо на глазах у собеседника. «Слышно, как твои колесики скрипят», — говорила мужу Аня, «будто ты принял успокоительное, а твоя дочь глотнула возбудительного». «Почему одних художников выставляют, Глазунова, например, а другие маются по подвалам?» — спрашивала Маша. «Большинство людей могут творить, а могут и не творить», — вздыхал Юрий Сергеевич. «Среди них есть те, кто сразу идет по разрешенной дорожке, а некоторые еще помучаются, а потом все-таки выбирают разрешенную». «Папа, ну!» — торопила Маша. «Обсуждать таких глупо и неправильно. Но еще бывают люди, которые вообще...